Когда на месте убийства Александра II стали возводить храм Воскресения, пожертвования шли со всей России, складываясь в громадные суммы. Председателем строительного комитета, всецело распоряжавшегося денежным фондом, стал великий князь Владимир Николаевич, и уж они с супругой Марией Павловной себя не забывали. Храм строился долгие годы, и все это время великокняжеская чета запускала лапу в народные пожертвования. Глядя на них, стали подворовывать и те, кто пониже. Один чиновничек из множества даже попал под суд. Однако у него хватило ума сохранить многочисленные записочки великой княгини с требованием «денег, денег, денег». Дело опять-таки пришлось замять. Александр Михайлович, автор цитированных выше мемуаров, нагрел руки на знаменитой авантюре с концессией Безобразова в Маньчжурии. Будучи адмиралом, прикарманил огромные суммы, которые должны были идти на постройку военных кораблей. В годы Первой мировой войны, пользуясь сухим законом, нажил состояние на торговле спиртным. Обо всем этом Сандро в своих обширных воспоминаниях, конечно же, умолчал. Высочайший шеф русского военного флота Алексей Александрович, дядя царя, присвоил миллионы рублей из казенных сумм флота и средств Красного Креста. Современник писал: «В карманах честного Алексея уместилось несколько броненосцев и пара миллионов Красного Креста, причем он весьма остроумно преподнес балерине, которая была его любовницей, чудесный Красный Крест из рубинов, и она надела его в тот самый день, когда стало известно о недочете в 2 миллиона». Все эти безобразия приобрели такой размах и сопровождались такими пересудами, что Николай вынужден был наказать дядюшку по всей строгости, убрал его из высочайших шефов флота, чем дело и закончилось. Николай Константинович, 24-летний полковник, еще при Александре II ухитрился стать гнусно прославленным из-за того, что воровал не из казны, а дома. В Зимнем дворце у императрицы Марии Александровны после вечерних семейных собраний стали пропадать драгоценности. Из мраморного дворца, резиденции князя Константина Николаевича, исчезли очень ценные изумрудные серьги, подарок Константина супруге, и, наконец, в том же дворце из семейной иконы кто-то выковырял крупные бриллианты. Скандал в узком кругу приключился страшный. Дело даже не в том, что по законам Российской империи кража из церкви либо воровство драгоценностей из Киота считалось особо тяжким преступлением, а в простом народе еще и святотатством. Икона висела в будуаре великой княгини, куда имели доступ считанные люди. Довольно быстро выяснилось, что все эти кражи совершил молодой великий князь, дабы достойным образом содержать американскую кафешантанную певичку и танцовщицу Фанни Лир. Воришку сослали в Ташкент, где он почти 40 лет поносил во всеуслышание и царствующих императоров, и свою мать, и всех прочих членов династии, за что ему так и не выписали амнистии ни Александр III, ни Николай II. Однако самые страшные результаты для России — имела деятельность великого князя Сергея Михайловича, генерал-инспектора артиллерии. Это уже было банальное казнократство. Великий князь, к которому по наследству от Николая перешла постельная балерина Матильда Кшесинская, в деньгах нуждался отчаянно. Деньги охотно давали добрые французы, и немало. Вот только их приходилось отрабатывать. В военном ведомстве Сергей Михайлович был царем и богом вплоть до февраля, не подчиняясь никому и ничему. Все, что касалось артиллерии, он решал единолично. И случилось так, что русская артиллерия фактически попала в монопольную зависимость от французской фирмы Шнейдера, агентами влияния которой стали в России великий князь и его балетная дива. Отказавшись от гораздо лучших во многих отношениях круповских орудий, русскую армию стали насыщать шнейдеровскими пушками. Конкурсные испытания проводились только для видимости, как впоследствии ваучерные аукционы. Недостатки шнейдеровских пушек замаскировали манипуляциями в протоколах, и кончилось все тем, что к началу Первой мировой русская армия осталась без тяжелой артиллерии. Подробно эта грязная история описана в книге «Широкорада», к кое любознательного читателя и отсылаю данные в библиографии. Сергея Михайловича расстреляли большевики. Матильда, к моему великому сожалению, успела унести ноги. Теперь вам понятно, почему ярый монархист Никольский всерьез мечтал увидеть кое-кого из великих князей на виселице. Совершенно правильно написала перед смертью в Канаде сестра Николая, великая княгиня Ольга Александровна Романова-Куликовская. Все эти критические годы Романовы, которые могли бы быть прочнейшей поддержкой трона, не были достойны звания или традиций семьи. Слишком много нас, Романовых, погрязло в мире эгоизма, где мало здравого смысла, не исключая бесконечного удовлетворения личных желаний и амбиций. Ей, безусловно, виднее. С проблемой была знакома изнутри. Одним словом, не семейка, а разбойный притон. Приличных людей среди этой великокняжеской шоблы можно пересчитать по пальцам одной руки. Один был неплохим поэтом, другой — серьезным историком, третий, великий князь Михаил, отказался отправлять подчиненный ему полк на усмирение бунтующих крестьян. Остальные же... Разница лишь в том, что Алексей Александрович, скажем, воровал миллионы для баб, а Сергей Александрович разводил педерастию со своими адъютантами без особого материального вознаграждения. На этом фоне сущим ангелом выглядит Николай Николаевич, младший. Казенных денег не воровал, поскольку никакой казной не заведовал. Сидел себе незаметно, занимаясь спиритизмом и столоверчением. Духов вызывал по ночам. Чьих история осталась неизвестно. А трагифарс в том, что после февраля большая часть этих высокородных обормотов наперегонки бросилась засвидетельствовать свое почтение новой власти. Еще до официального отречения Николая от престола великий князь Кирилл Владимирович, контр-адмирал и командир гвардейского флотского экипажа свиты Его Величества, нацепив красный бант, под красным знаменем привел своих матросов к зданию Государственной Думы, которая к тому моменту была распущена указом императора, и объявил, что вверенное ему воинское соединение переходит на сторону Думы. Поскольку это было совершено за сутки до официального отречения, 1 марта, поступок Кирилла Владимировича автоматически попадает под пункт 3 статьи 252 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Согласно этому пункту, озаглавленному «Шпионство в военное и мирное время», военное время считается государственным изменником и приговаривается к лишению всех прав состояния, в том числе естественно и дворянство, и смертной казни любой подданный русский, когда он будет возбуждать войска Российской империи или союзные с Россией к неповиновению или возмущению, или будет стараться поколебать верность подданных ее. Хотя великий князь, как мы помним, стоял выше закона. Ну, а отметившись в Думе, Кирилл тут же развернул бурную общественную деятельность, обвинил императрицу в шпионаже в пользу Германии, как бы к ней ни относиться, но эти обвинения вздор, дал интервью революционным газетам, где, в частности, говорил: «Даже я, как великий князь, разве не испытывал гнет старого режима? Вместе с любимым мною гвардейским экипажем я пошел в Государственную Думу, этот храм народный! Смею думать, что с падением старого режима удастся, наконец, вздохнуть свободней в новой России и мне. Впереди я вижу лишь сияющие звезды народного счастья». И тут же, без всякого принуждения, объявил, что отрекается в пользу учредительного собрания от своих прав престола наследия, которых у него, согласно тогдашним порядкам, не было вовсе.